суккуба социофоб. Кому сказать, не поверит, скривилась Мирин, но я почувствовал, что ей стало легче. Ну спасибо, что не социопат. Я еще раз припомнил сцену со шприцем, и что должны были испытать окружающие, если бы руки ошиблась, и постарался удержать свое мнение при себе. Ми и сама уже отходила, все-таки состояние черной злобы ей было совершенно против натуры. А может, уличная встреча так подействовала. В общем, от самокопания мы наконец перешли к наблюдению за тем, что нас окружало. Ну, что сказать. Если бы не туманный купол высоко над головой и не встречающиеся периодически среди полностью человеческих фигур хвостатые, рогатые, пушистые, чешуйчатые разумные, понять, что мы находимся в городе магического мира, нельзя было даже по многочисленным вывескам и продающимся товарам. Более того, подозреваю, в каком-нибудь южноазиатском городе в зоне подобной застройки и пейзаж, и жители, и предметы торговли выглядели бы для меня гораздо более чужеродно. Первые этажи домов Китая 2, по крайней мере со стороны улиц, были почти целиком отданы под различные магазины и кафе. При этом хватало и торгующих просто с открытых прилавков, да и чуть ли не с рук на манер коробейников. Со всех сторон слышалась речь на добром десятке языков одновременно, надписи тоже не отставали. Преобладали английский и китайский, разумеется, но вполне можно было услышать и хинди, и испанский, итальянский, и арабский говор, носители русского тоже периодически мелькали. Наверное, так могли бы выглядеть окрестности пресловутой библейской Вавилонской башни сразу после радикального божественного вмешательства в цивилизационную лингвистику. Настоящая свободная экономическая зона, а не то, что под этим громким названием имеют в виду политики. Кстати, об экономике. За те 15 минут, пока мы пробирались к месту пересадки, слово «магические» я на вывесках заметил раза 4. 4. В этом торговом центре магического мира, знаете, чем торговали все остальные? Едой и посудой, электроникой и галантереей, бытовыми товарами и вполне современными лекарствами. В парикмахерской под открытым небом, чисто символически отгороженной от прохожей части низеньким заборчиком, стригли электрическими машинками и пользовались фенами. Опять же одежда, обувь, все самое обычное, узнаваемых брендов человеческого мира и китайских брендов оттуда же. Ха! Или я что-то не понимаю в экономике, или одна часть разумных здесь делает неплохой доход на другой, завозя промышленно произведенный в разных странах товар в халды, а затем толкая за золотые лины. С другой стороны, полная изоляция магически отделенных от остальной территории земли мест силы тоже ожидать было бы глупо. Тупо негде вырастить нужное количество продуктов, ГМ, или как раз наоборот, есть где. Ведь что-то же тут должны такое ценное делать, товарооборот не может идти в одну сторону, или все-таки может. Магия ведь снаружи в принципе не работает. К счастью, меня везут в школу, где, наверное, будет у кого спросить, хмыкнула Ми, неприязненно, но уже спокойно поглядев в спину руке. Учителя вроде обязаны отвечать на вопросы учеников, в отличие от родной матери. О, гляди, амулеты и талисманы, гласила вывеска над небольшим навесом, приспособленным в узком проходе между домами над прилавком. Дурацкая темно-зеленая тряпка не заслоняла торговую точку от никогда не показывающегося здесь солнца, а создавала, как я понял, загадочный полумрак. Мирин чуть отклонилась от центра улицы с расчетом не отстать от Роксаны и в то же время пройти мимо полок с выставленными на них магическими товарами. К несчастью, именно в этот момент туда же подрулила немолодая и весьма грузная дама, заслонив собой чуть ли не половину витрины. Но все же кое-что удалось разглядеть. Да уж, магия, как она есть. Не удержался я от комментария, рассматривая глазами ми ритуальные африканские маски, бронзовые статуэтки буддийских пузанов-башков, китайских жаб с монетками во рту, денежные деревья ловцов снов и прочую подобную хрень, которой пруд пруди в сувенирных лавках любого более-менее крупного города. Почему-то мне сразу стало ясно, что никаким колдовством от этих штук даже не пахнет. Может, пользоваться надо уметь. Моя подруга с сомнением посмотрела на китайские бумажные фонарики, развешанные на опорной перекладине навеса вперемешку с грустно обвисшими ветряными колокольцами, но тут все ее сомнения развеял сам торгаш. «Не сомневайтесь», — впаривал он объемной покупательнице громким таинственным шепотом, прекрасно слышным в нескольких метрах от прилавка. «Носите с собой постоянно, чтобы был контакт с телом, и сами не заметите, как станете неотразимы для мужчин. Результат гарантирован, в амулет вплетены волосы суккубы девств, в смысле, влюбленной суккубы. Никто не сможет устоять». Ми ускорила шаги, догоняя руке и зажимая себе рот рукой. Площадь, с которой уходили автобусы в нужном нам направлении, была родной сестрой той, на которую мы сюда прибыли. Такая же круглая, такая же шумная и, ну да, с автобусами. Старшая демонесса, видимо, неплохо подготовилась. Мы подошли к месту пересадки ровно в тот момент, когда нужный нам автобус распахнул двери перед маленькой толпой ожидающих. До школы Карасутенту сообщила руке водителю. В автобусе Ми демонстративно заняла место в стороне от матери. Впрочем, теперь помощи сопровождения руке дочери были не особо и нужны. Младшая демонесса уже вполне освоилась в магическом мире, по крайней мере, настолько, чтобы самостоятельно выйти из автобуса на нужной остановке. Конгломерат скрытых под пространственными заклинаниями мест силы, связанных воедино маршрутами перевозчиков, оказался не таким уж странным и непривычным местом, как можно было бы предположить, и не таким уж магическим, если на то пошло. Демоны и колдуны не только напоминали людей внешне, они и вели себя как люди, имели человеческие привычки и пользовались той же логикой. Современные люди с современной логикой, хочу подчеркнуть. Наверное, в таких халдах тоже было легче легкого попасть в неприятности, примерно так же, как и в обычном городе, зайдя в полночь в криминогенный район, размахивая дорогим мобильником или приехать в очередную горячую точку на Ближнем Востоке туристам, но пока увиденное в Китае 2 настраивало на позитивный лад. Конечно, надо помнить, что один холд, даже самый большой, это, образно говоря, капля в море, но ведь и по капле можно представить океан. Может, мы слишком рано расслабились, однако у меня и у Ми с каждой минутой крепла уверенность, что ничего особо необычного нас впереди не ждет. Ну, школа-интернат, и что? Тем более руке там была, а она, несмотря на свои экзотические представления о том, что и как будет лучше для дочери, все же любит Мирин и заботится о ней. Ну, как умеет. Школа Карасутенту, объявил перевозчик, опять оставив впечатление, что сказал это прямо на ухо. Похоже, как раз-таки пресловутая магия в самом что ни на есть бытовом применении, микрофоном водитель не пользовался, да и названия предыдущих остановок я не слышал, зато, видимо, слышали те, кто на них выходил. Занятно. На сей раз поездка заняла значительно меньше времени, всего полчаса, но за это время успело основательно потемнеть. Серые сумерки окутывали туманный тоннель, выглядящий, правда, не совсем стандартно. С одной стороны зыбкую на вид стену пространственной техники заменяла каменная крепостная стена, не очень высокая, где-то в два человеческих роста, зато скрытой галереей, двумя башенками и монументальными деревянными воротами между ними. Правда, именно в тот момент, когда напротив эпически выглядящего входа затормозил наш транспорт, в арке зажглись светодиодные фонари, напрочь убив ощущение старинной каменной твердыни. Ми, по-прежнему не глядя на мать, быстро прошла к передней двери и, спрыгнув на вытоптанную даже не тропинку, а настоящую дорогу, ведущую под сень врат, немедленно задрала голову, разглядывая арку. Да, явно не новострой. Мощные деревянные балки, поддерживающие перекрытие, аж почернели от времени, а с карниза на подвешенные лампы скалились недовольные соседством каменные китайские дракончики. Мирин родика прибыла. Прием. Ми резко развернулась на голос. Руке, стоящая рядом с раскрытой дверью автобуса, держала в руке маленькую рацию, в заднюю крышку которой была вделана ярко-блестящая в искусственном освещении золотая пластинка. «Вас понял, Роксана-сан», — с некоторой задержкой отозвался респондент на японском. «Встречаем». Роксана убрала переговорное устройство в сумочку, встретилась глазами с дочерью, спокойно кивнула и зашла обратно в салон. Дверь за ней закрылась, и машина, выплюнув на прощание облако вонючего дыма, под нашими ошарашенными взглядами покатила дальше. Охренеть! И что это было? По счастью, когда ворота начали открываться, мы уже успели немного прийти в себя. Мирин Родика-сан, деловито уточнил прошедший между створками типичный японец средних лет, будто сошедший с фотографии обычных работников токийских офисов среднего звена, то есть невысокий, узкоглазый, черноволосый и в костюме тройки. «А где почтенная Роксана-сан?» — говорил встречающий на своем родном языке, видимо хорошо знакомый со способностями суккубов. «Уехала. Ми очень хотелось добавить пару-тройку более сильных слов, но сдержалась, ограничившись только уточнением после ответа на поклон приветствия. На том же автобусе. Очень жаль. Судя по эмоциям, мужчина действительно слегка расстроился. Что ж, Родика-сан, добро пожаловать в старшую школу для колдунов и демонов. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Ми выговорила вежливую ритуальную фразу и поклонилась, согнувшись в поясе примерно на 45 градусов, все в полном соответствии с правилами хорошего японского тона. Мужчина, умилившийся, судя по его чувствам, столь старательному следованию этикету родной страны иностранкой, зеркально склонился в ответ, распрямился и тут же поклонился вновь. «Прошу меня простить, что не представился сразу. Акинома, я преподаватель физической культуры. А как? Ма, еще одна замечательная фамилия. Если ее адекватно перевести на русский, то получится господин дьявол, ну, или князь мы, повелитель демонов, это развернуто, а не в одно слово. Физрук, похоже, засек легкое замешательство суккубы или просто привык уже к подобной реакции, и, поманив Ми за собой в ворота, пояснил: «Люди когда-то называли моих предков именно так». Мужчина улыбнулся, и получилось это у него на редкость недобро. Тем более студентам не придется напрягаться лишний раз и выдумывать мне прозвище. «Прозвище?» — переспросила моя подруга, окончательно сбитая с толку. «Ну да, я же учитель физкультуры», — еще раз зачем-то повторил японец. «А, скоро сама поймешь. Да, сенси. Вау». Не удержался я, разглядывая территорию за школьными воротами. После Китая 2 я убедился, что бывают по-настоящему большие холды, но, честно говоря, не ожидал увидеть такой у школы, рассчитанной на максимум 60 учеников, пусть даже и постоянно проживающих в ней. В наступивших сумерках уходил куда-то в тень высокий купол свода, а противоположный край я не смог разглядеть за группой строений впереди, стена, тянувшаяся в обе стороны от ворот, сколько хватало глаз, терялась за темными кронами деревьев. А этот самый Курока Кабуки не просто крут, а неимоверно крут. Отжать такую жилплощадь у прежних владельцев на месте силы, наверное, было не проще, чем в обычном мире где-нибудь в Москве в пределах МКАД. Хотя, рано торопиться с выводами. Что это, как думаешь? Суккуба ретранслировала мне свои ощущения, появившиеся сразу, как только она прошла створ ворот. На территории холда, несомненно, были люди. Ми отлично ощущала эмоции спутника и, на грани слышимости, еще несколько. И, вот это, как шум прибоя, неровный гул, будто сотканный из десятков тихих, едва слышных голосов, в котором иногда выделялся то смазанный страх, то не менее смазанное ощущение сонного покоя. Понятия не имею. Прибой казался мне знакомым и незнакомым одновременно. Может, та самая система защиты учеников, о которой говорила Руке. Ну, может быть, конечно. Ми объяснение тоже показалось натянутым. «Ой, пешеходную дорожку, освещенную редкими фонарями на столбах, в самом темном месте пересекала узкая глубокая канава, которую требовалось перейти по паре переброшенных досок. Ушедшая в себя девушка едва не упала, но физрук в последний момент поймал подопечную за руку и без усилий переставил на доски рядом с собой. «Будь внимательнее, пожалуйста. У нас тут, видишь, ремонт». Акино скривился, полыхнув тщательно задавленным раздражением. «Хотели успеть к началу учебного года, но куда там?» «Да, руке что-то такое говорило о ремонте школы, и о жилье для учеников, кажется, тоже. Простите, Масинси, а куда вы меня ведете?» Вежливо и слегка опасливо поинтересовалась моя демонесса, разглядывая небольшую площадь, окруженную двухэтажными зданиями. «Двухэтажными, это все, что можно было о них сказать. Фасады прятались за строительными лесами, а нераскопанную половину когда-то мощеной площадки занимали паллеты со стройматериалами, между которыми оставался только небольшой проход. Как куда? К директору Кабуки, разумеется. О, ты уже добралась, Мирин. Я могу называть тебя по имени. Да-да», с запинкой выговорила моя подруга, снизу вверх разглядывая собеседника, как кролик удава. «Курока Кабуки, я бы сказал, давлел. Не человек, скала. По крайней мере, по габаритам, точно». Пока он сидел за монументальным столом и работал на компьютере, это было не так заметно, но стоило мужику встать, и все вокруг внезапно показалось маленьким и хрупким, включая сам кабинет директора. Представьте себе слона, решившего заглянуть в гости в обычную московскую квартиру. ГМ, слон-ниндзя, если судить по пугающе плавной, завораживающей пластике совершенно бесшумных движений. Дополнить все ощущением непоколебимой уверенности, нет, уверенности, исходящей от главы школы Карасутингу, и вы получите полное представление об этом, ГМ, типе. Или уважаемого директора стоит сразу перевести в разряд природных явлений. В смысле, объектов. В смысле, ну, вы поняли. Акинома, оставшийся за спиной Ми, потихоньку наслаждался эффектом первой встречи ученика и директора, видимо, не в первый раз, но хорошая классика господину дьяволу явно не надоела. Представление для ограниченной аудитории зрителей меж тем продолжалось. Выскользнув из-за стола, мужчина как-то очень быстро оказался рядом с суккубой, требовательно и вместе с тем мягко протянул руку и, когда девушка, как завороженная, подала руку в ответ, коротко, аккуратно и уважительно пожал. И только после этого я немного пришел в себя. Че черт, теперь мне стало понятно, почему руке толком ничего не выяснило ни о школе, ни о всем остальном, когда здесь была, если даже меня, находящегося на том конце провода телепатической связи, так зацепило, то что говорить о тех, кто находился рядом с Кабуки в одном помещении. Никакой магии в действиях главы школы, как я понимаю, не было, впрочем, она была и не нужна. Колдовство или родовые способности демона с лихвой заменяла невероятная харизма. Не знаю, как для остальных, но в случае суккубов действовала ультимативно, чувствительность эмпатов обращалась против хозяев, буквально заставляя делать то, что от них желает получить Курока. У Ми даже дыхание сбилось, причем ощутил я это только после отстранения своей напарницы от управления телом. Эфух отпустила. Немного. «Жаль, что твоя мама не смогла приехать вместе с тобой», сказал директор глубоким, заставляющим вибрировать детали интерьера, но при этом на удивление мелодичным низким басом. Этакая органная труба нижней октавы регистра. Жесть. Но я понимаю, неотложные дела. Хорошо добралась, Мирин. Да-да. Голос вновь предательски дрогнул, и я постарался взять себя в руки. Спасибо, все хорошо. Вот как. Даже без способностей подруги, я почувствовал, как глыба напротив меня удивилась. Чуть-чуть. Я смог, ла, сдержаться, чуть не опалившись, в два приема ответил я, и только тут понял, что разговор идет на русском, и что я никак не могу вспомнить, как не пытаюсь, на каком языке разговор начался. После нескольких минут неторопливой, размеренной беседы я чувствовал себя выжатым лимоном. Разговор продолжался на русском. Повезло, не знаю, как выкрутился бы в другом случае. И так пришлось приложить все силы и все внимание, чтобы контролировать свою речь. И это при том, что директор школы не пытался ничего такого вызнать, а просто хотел вежливо и доброжелательно пообщаться с ранее знакомой только заочно будущей ученицей. «Я вижу, дома ты не теряла времени даром», — одобрительно покивал Скала, когда я с очевидными купюрами и стараясь не запинаться пересказал не слишком богатый на варианты домашний досуг Ми. «И зря сомневаешься, что твоя подготовка недостаточна для нашего учебного заведения. В родах и семьях одаренных бывают настолько разные порядки и воспитание детей, что только диву даешься. И это, разумеется, учтено в нашей учебной программе. А вот что тебе действительно нужно будет освоить и освоить самостоятельно до начала занятий, так это общение со сверстниками. Именно потому я попросил Роксану привести тебя в школу пораньше. Правда, я рассчитывал, что она поживет здесь с тобой пару дней и поможет адаптироваться на первых порах. Ну, ничего. Главное, ты тут. Сделать что-то и поставить всех перед фактом. Как я понимаю, фирменный стиль руке. Так что я только молча кивнул и, неожиданно для себя зевнул. Сейчас Ма отведет тебя в твой жилой блок. Думаю, в дальнейшем собеседовании нет особой нужды, отреагировал Кабуки. Ты умненькая девочка. А если что, мы, учителя, тебе поможем. Пойдем. Покинув кабинет вслед за его владельцем, я невольно затормозил. Акино, успевший устроиться в гостевом кресле у журнального столика, даже не сделал попытки встать следом. Пришлось догонять успевшего проскочить весь коридор Курока бегом. Извините. Мне показалось, что я неправильно понял лидера школы. Тем более, что лестница, по которой он начал спускаться, вела явно не на первый этаж, а ниже. Это очень быстро, не сбавляя шага, отозвался директор и с намеком на извинение в голосе пояснил. «Я понимаю, ты устала, еще и смена часовых поясов, но лучше сразу разделаться с процедурой и забыть». «С какой процедурой?» «Блокировки магических способностей, разумеется. А тебе, Роксана, не моя. Наша школа. Необычное учебное заведение». Кабуки остановился между пролетами, глядя на меня Ми сверху вниз. «Мать тебе совсем ничего не рассказала. Только то, что здесь ученики не могут причинить друг другу вреда», послушно повторил я слова руке. «Это верно. Молодые демоны часто не до конца контролируют свои способности, а юные ведьмы и колдуны далеко не всегда представляют себе результат своего заклинания. Именно поэтому в среде одаренных практикуется домашнее обучение, обычно до совершеннолетия. Или школы принимают детей, скажем так, по принципу, ГМ, совместимости возможностей и способностей. Управляющих огнем нельзя учить среди легко воспламеняемых материалов, например, а тех, у кого поглощенная сила укрепляет тело, среди хрупких предметов. Понимаешь, логично, кивнул я. «Умница!» – директор улыбнулся. «Вижу, тебя перспектива блокировки способности не испугала, но это потому, что ты с детства привыкла считать свой редкий дар чем-то сродни проклятию. Сколько я не пытался переубедить Роксану. Да, практически все демоны и маги весьма гордятся и дорожат своими родовыми особенностями. Одна мысль о том, что они могут лишиться своей магии даже на время – вызывает панику. Сюда приедут только те, кто заранее согласился. Поэтому спрашиваю у тебя сейчас, готова ли ты, Мирин Родика, на время отказаться от своего родового таланта ради обучения? Готова. Нам пришлось на секунду поменяться местами, и ответ прозвучал немного пришибленно, но Кабуки, думаю, списал все это на неизбежное волнение новоявленного студента. Хорошо, тогда идем. Пройти действительно оказалось совсем недалеко. Спуститься еще на два пролета и пересечь короткий коридор, заканчивающийся толстой тяжелой металлической дверью. На двери мое внимание сконцентрировалось само собой. Курока пришлось повозиться, отпирая ее тремя разными ключами. За преградой, вопреки ожиданию, оказалась почти пустая круглая комната, все убранство которой составляла узкая низкая полка подставка с лежащими на ней ароматными палочками и плоский предмет на стене над ней, завешенный белой тканью. Если верить прочитанной мной ими манге, как-то так и должен выглядеть типичный домашний, то есть в данном случае школьный храм. Прежде, чем я успел что-то спросить, директор небрежным движением сдернул полотно, за которым оказалось ростовое зеркало в деревянной раме. «Просто приложи руку к стеклу», — подсказал Кабуки. «В любом месте». «Так, да, что я могу сказать в наше оправдание?» Что невероятная сила духа главы Академии Карасутенту приплющила не только мозги Мирин, но и мои. Что нельзя быть все время настороже. Что у каждого человека есть предел потрясений и переживаний, после которого острота ума заметно притупляется, а сегодня нам пришлось порядком понервничать. Все это так, но ни один из приведенных аргументов не извиняет того, что мы добровольно, даже ничего не разузнав, влезли в магический ритуал, который неизвестно как работает, и ни у меня, ни у моей партнерши не возникло даже попытки подумать, как эта самая блокировка реализуется и, самое главное, отразится на нашей с ней связи разумов. Да, ну, видно, недаром говорят, что дуракам и простакам везет. Раз, зеркальная поверхность под моими пальцами мигом потеряла блеск, приобретая матовую глубину. 2. В глубине стекла от места касания лучами разбежались цепочки тускло тлеющих символов. Уши моментально заложило, и появилось ощущение, что я проваливаюсь внутрь. Одновременно мир вокруг начал размываться, как в тумане. Чисто рефлекторно, и не особо соображая, что делаю, я потянул на себя нечто за прозрачной преградой, так, как хватается за поручень пассажир в вагоне резко тронувшегося поезда. 3. Зрение в норме, никуда никого не тянет, я стою у зеркала, в глубине которого тревожно, но безобидно мерцают некие знаки. И все. А, все так и должно быть. Согласен, более глупого вопроса я подобрать даже специально не смог бы. Но, из песни слов не выкинешь. Да, Курока ободряюще улыбнулся Ми. Можешь убирать руку, но я еще раз поглядел на символы в стекле, потом на директора. Я ничего такого не чувствую, как я тебе и обещал, девочка. Но тебе волноваться больше не о чем. Идем, не будем заставлять ма ждать. Тебе еще в комнате устраиваться. Времени, пока я шагал за учителем физкультуры по дорожке до студенческого общежития, как раз хватило, чтобы нам с Ми более-менее прийти в себя. Че черт, всего каких-то 3 часа назад моя подруга в первый раз по-настоящему покинула пределы своего дома, и за эти несчастные 3 часа на происходило столько, что будто месяц прошел. Ну и финальный аккорд – общение с директором. БРР, аж передергивает, как вспоминаю. Ум, логика, самостоятельное мышление – все это оказалось бесполезным. Все равно, что человеку остановить локомотив. Каким бы ты сильным ни был, против законов физики не попрешь. Харизма и давление чужой воли, и мозги просто отключились. Спасибо, я уже могу. Партнерша виртуально тронула меня за руку, и я с облегчением поменялся с ней местами. Ощущение собственного тела, лежащего на не таком уж мягком, как мне раньше казалось, диване вызывали острые, физически ощутимое удовольствие. Сквозь неплотно прикрытые веки тускло просвечивал прямоугольник окна. Можно просто не двигаться и ни о чем не думать. И, главное, никакого давления на многострадальную голову. Ох, прости, что я такая. Не говори глупостей. Я мужчина, а ты моя девушка, я и должен тебя защищать. Нет, неожиданно твердо отозвалась демонесса, сбив мое расслабленное настроение и заставив распахнуть глаза. Мы должны друг друга защищать. Не только ты меня. Я тоже могу. Апа, это что-то новенькое. Конечно, можешь. Я уселся, потирая виски. Вспомни, сколько раз ты выручала меня шармом, и еще много чем. Сегодня чуть ли не первый раз, когда мне представилась возможность действительно помочь тебе, а не нап. Это все не то, упрямо качнула головой Мирин. Очарование не стоит мне никаких усилий, это часть меня. Ты уже столько сделал для нас, а я сиднем сидела в халде и ждала у моря погоды. Это было наше совместное решение, немного растерялся я, в первый раз видел, точнее, ощущал свою подругу такой. А если бы блокировка разорвала наш контакт? Ага, а вот и причина. До суккубы тоже дошло, что мы прошли по краю. Но не разорвала же. В любом случае, выбора особого не было. Вот именно. Я сразу даже не нашелся с ответом. А когда нашелся, серьезно задумался. Действительно, мы давным-давно приняли свою связь как данность. Последние несколько лет даже не делая попыток разобраться, что она вообще такое. Я в любом случае дождался бы тебя, а ты бы меня нашла, в конце концов озвучил я. Ты действительно сильная, сама по себе, а не только потому, что мы вместе. И я не магическую силу имею в виду. Я верю в тебя. Ми наконец не смело улыбнулась. Интерлюдия. Кабинет Курока Кабуки. Немного позже. Общение с нашими заокеанскими партнерами окончательно испортило тебя. Мальчик, с легкими осуждающими нотками в голосе прогудел директор, не отрываясь от монитора. Акина, удобно устроившийся на свободном углу монументальной столешницы, без особого раскаяния пожал плечами, спорить с Кураку он не собирался. «Укладываемся по срокам», — вместо этого спросил он. «Более-менее. Сам знаешь, нас никто не торопит. Когда начнем, тогда и начнем. Время еще есть». Закрыв очередную смету, Кабуки наконец отвернулся от дисплея и посмотрел на подчиненного. «Девочка и девочка, ничего такого», — ответил на незаданный вопрос учитель физкультуры. Роксана ожидала, что у дочери будет срыв в городе, но та смогла сдержаться. «Я так и понял», — кивнул своим мыслям директор. «Устроил ее в 5-м студенческом, закончил отчет зам по административной части». Помолчал секунду и уже менее уверенно спросил, а нам точно нужно было ее принимать. Девочка совсем слабосильная, как видно. Какой же ты все-таки расист, ма, неодобрительно покачал головой Курока. Наш план, с намеком возвел очи горе физкультурник, никак не зависит от одного человека, отрезал хозяин кабинета, заставив гостя поморщиться на слове «человек». Ценность уникального таланта суккуб не зависит от мощности врожденных способностей. Наоборот, хорошо, у малышки не будет проблем с контролем. С ее матерью пришлось повозиться, и все равно, без толку. Где нужно, Роксана прекрасно справляется, тебе ли не знать, хмыкнул лидер Карасутенту, заставив подчиненного скривиться еще больше. Только она, неуправляемая. Акина осекся под насмешливым прищуром шефа. «Ладно, ладно, я все понял. 5-й корпус, говоришь?» Вновь вернулся к школьным вопросам Кабуки. «Хорошо, скоро приедет дочь Курацуки, поселишь ее в том же жилом блоке. Всех ненормальных в одно место», — вырвалось у Акины. Что-то типа того, одними губами улыбнулся Курока. «Заодно и подружатся, может быть?» «Да», — усомнился учитель. «А почему? Нет». Курока вернулся к документам на компьютере и неожиданно спросил. «Уже жалеешь, что ввязался?» «Нет», — дернул щекой японец. «Но дети, ты так говоришь, будто дети, не люди. Тем более, мы же не ясли набираем, а уже вполне сформировавшихся подростков. Со взрослыми проще». По интонации было заметно, что физкультурник уже не пытается что-то доказать. Или, сложнее, в тон ответил директор. «Акина, вот скажи, для кого мы все это затеяли?» «А, ма растерялся. Для кого?» «Для себя». Курока в ответ басовито рассмеялся. «Тогда ответь, зачем это все, нам?» И, получив в ответ раздраженный взгляд, развеселился окончательно. «Проблемы с формулировками. Иди тогда и подумай, на ночь глядя. Иди, иди, тебе полезно». Низкий, Рокочущий хохот на грани слышимости преследовал порядком раздраженного зама по административной части до самого выхода, и никакая звукоизоляция не помогла. А теперь еще и вместо того, чтобы с чувством выполненного долга лечь спать, придется медитировать чуть ли не пару часов, пытаясь найти ответ на дурацкий и подспудно раздражающий вопрос, который шеф без всяких усилий вогнал в подсознание подчиненного на манер занозы под кожу. Теперь будет чесаться, пока не выдернешь. Излюбленный метод обучения сенсея. Ну идиотский же вопрос. Зачем разумному власть? Очевидно же, каждому. Только вот как ответить? И как ответить? Зачем власть нужна лично ему, Акинема, Ксо? Один похоже, парой часов обойтись не получится, тут и пары дней будет мало. Японское чертыхание, по смыслу близкое нашему проклятие. Часть вторая. Быть свободным от общества нельзя. Дима. Я сначала разлепил глаза, нашел взглядом стоящий на столе монитор. На скринсейвер были выведены огромные цифровые часы, и только после этого с тихим стоном откинулся на подушку. Ми, тут опять этот шум, ну, как прибой. Я услышала и проснулась. Прибой. Сонливость постепенно выветривалась, взамен даря моей голове неповторимое ощущение застрявшей между ушей чугунной гири и мягко так намекая на неизбежную при таком неаккуратном обращении с собственным организмом утреннюю мигрень. Впрочем, до утра еще далеко, только-только за полночь, а у моей партнерши сейчас 6 утра. Прости, пожалуйста, тут так тихо, все спят, и этот шелест. Получив контроль над телом суккубы, я убедился, что противный то ли шепот, то ли шипящий присвист имел именно ментальную природу, он немедленно стих, как только у руля стал бесчувственный я. Черт, кажется, поспать сегодня не придется. Я думаю, я и сама справлюсь. Как-то не очень уверенно предложила Ми, и звук вовсе не противный и не страшный. Только спать мешает. Но я уже выспалась. И потому ты меня разбудила сразу же, как только проснулась. Ага. Я сладко, до хруста челюсти зевнул. Кстати, как ты узнала, что все спят? Почувствовала. Ой, вот-вот. На поверку, шум оказался не настолько уж и мешающим, что-то вроде шипения включенных, но не используемых акустических колонок. Впрочем, по большому счету, дело было не в нем. Надо было быть клиническим идиотом, чтобы не увидеть в артефакте-блокираторе ту же технологию, что и в нашей паре зеркал. Только наши то ли сломались, то ли разрядились, а это работало. Точнее, не работало, но, по крайней мере, попыталась сработать, и у меня такое чувство, будто я ему помешал. Я собралась, только логика мне подсказывает, что будь на территории школы опасные места, Акина об этом обязательно предупредил бы, ну или хотя бы намекнул. Если вам дорога жизнь, не ходите в коридор на третьем этаже. Как вариант, по крайней мере попросил бы дождаться сопровождающего для первой прогулки. Так что надо хотя бы выяснить причину шума, прежде чем решать, что со всем этим делать. Потерев виски, коротко поделился своими соображениями. Спать уже вроде бы не хотелось, но, даже несмотря на полулитровую чашку мерзкого растворимого кофе, главным желанием оставалось разделаться со всем, что мешает, и опять занять горизонтальное положение. И вот уж что точно мне хотелось отложить. Так это решение вопроса с магией суккубов. Хотя бы до того момента, когда голова начнет соображать. Ты как всегда прав, признала Ми. Прогулка на свежем воздухе прогнала остатки сонливости. Ощущением все равно, сколько тысяч километров разделяют меня и партнершу. Да и прогулка вышла еще та. С тем же успехом можно было бы погулять по какой-нибудь стройплощадке в выходной день. Половина. Без преувеличения, территория холда оказалась перекопана, заставлена и завалена строительным мусором и еще не использованными стройматериалами. Из зданий без лесов стояли, собственно, коттеджи общежития для студентов и прямоугольный приземистый павильон со стеклянными стенами, оказавшийся столовой. Все остальные сооружения в лучшем случае пребывали в состоянии отделки фасадов. Дополняли картину сбившиеся в маленькое стадо бульдозеры, пара экскаваторов и подъемный кран на многоосном шасси. Да уж, развернулся Кабуки тут по полной программе. И, судя по затраченным усилиям, решил он устроиться в качестве директора в Академии Карасутингу надолго. По крайней мере, иной причины производить дорогостоящий и совершенно бесполезный в плане учебных успехов ландшафтный дизайн я не видел. По нетронутым уголкам места силы можно было сказать, что и ранее здесь было не так уж и плохо. Пока мы пробирались через весь этот рукотворный хаос, мои мысли упорно возвращались к эпизоду с зеркалом. И чем дольше я думал, тем больше убеждался. Если директор действительно не заметил, что блокировка не сработала, то, пожалуй, сообщать ему об этом не стоило. Мне Кабуки не показался плохим чело, демоном. Мисс с сомнением оглядела стену старых деревьев, из-за которой доносился заметно усилившийся шум, и, вздохнув, ступила на узкую тропинку. Может, он что-нибудь придумает, этого и опасаюсь. Я все вспоминаю, что произошло в подвале, и мне все больше и больше неудача с блокировкой напоминает, ну, конфликт. Знаешь, как если две разные программы обращаются к одному файлу или... Черт, что? Суккуба замерла, прервав шаг. Что такое? Или две запущенные копии одной и той же программы. Связь. Как бы пафосно и глупо ни звучало, но это самое ценное, что у нас с Мирин есть. То, благодаря чему мы есть друг у друга. Наверное, что-то такое чувствует человек, остановившийся, чтобы полюбоваться облаками, а потом обнаруживший, что чудом не сделал следующий шаг в пропасть под ногами. Если бы миф вцепилась в меня так в реальности, а не в виртуальном пространстве, синяки остались бы с гарантией, да я и сам не отстал. Словно ледяной ветер в лицо пахнул среди жаркого летнего полдня. Че черт? Самое главное, я почему-то был абсолютно уверен, что моя последняя догадка верная. Проклятье, аж потряхивать начало. И меня, и Ми. Спокойно. Спокойно, мне первому удалось взять себя в руки. Ничего не произошло. Мы справились. Не знаю как, но, неважно. Да, подруга все-таки шмыгнула носом. Но, давай пока об этом просто не думать. Повезло, значит повезло. Вот если Кабуки спросит. Я не стал завершать фразу, все и так было понятно.